Уснуть Арине удалось далеко за полночь, и на том спасибо. Девушка боялась, что глаз не сомкнет, но то ли нервы у нее оказались как стальные канаты, то ли усталость взяла свое. Спала она крепко, почти без сновидений. И лишь под утро ей приснился огромный волчище, пытающийся набросить на спину овечью шкуру. Мертвая овечья голова смотрела на Арину с укором и жалобно блеяла. Ничего особенного, самый обыкновенный кошмар. Перед тем, как выйти из дома, Арина выглянула в окно. Она и сама не знала, какие такие следы рассчитывала найти в палисаднике. Видимость в наполненном влагой и дымом воздухе была аховая. Даже если что-то и сохранилось, то искать это нужно было с лупой, а не перевешиваясь через подоконник. Хай пусть, у нее реальных дел полно. Выставка. И к выставке еще нужно подготовиться – убрать из галереи строительный мусор, проследить за тем, чтобы экспонаты расставили в соответствии с планами Евгении, напомнить, чтобы Вагану Шаловичу вовремя прислали подмогу из области, проверить, доволен ли он помощниками. И еще нужно проконтролировать девочек-официанток, особенно Милочку, положившую глаз на Николаса, и, похоже, не собиравшуюся сдаваться без боя. А еще убедиться, что алкоголь достойной марки и правильной температуры, что букеты свежи и благоуханны, а книги Евгении разложены на самых видных местах, но это не выглядит вульгарно и навязчиво. И представителей местной малотиражки надо как-то пристроить, а гостей из мэрии встретить с хлебом и солью, не забыв расстелить перед салоном красную ковровую дорожку, как в Каннах. А еще бы неплохо связаться с небесной канцелярией, отменить дым и заказать солнце. Да мало ли еще дел предстоит ей этим сумасшедшим днем. Арина влезла в джинсы и футболку, надела кроссовки. Ей должно быть комфортно, потому что предстояло уйма работы. Вечером на ее же плечи ложилась роль распорядительницы банкета. Нужно быть привлекательной и свежей, аки роза, но не затмить при этом хозяйку бала. Ситуация осложнялась еще и тем, что бал предстоял не обычный, а костюмированный. С этой идеей Евгения носилась целый месяц, даже заказала где-то в области карнавальные костюмы. Но вот беда, костюмы запаздывали и прибыть должны только сегодня. Дай бог, чтобы утром, а не в обед. Перед работой Арина заглянула к бабе Глаше. На первый взгляд, со вчерашнего вечера ничего не изменилось. Старушка лежала на диване. Рядом на табуретке дымилась чашка со свежезаваренным чаем. Стояла вазочка с карамельками и остатками круассанов. По телевизору показывали выпуск новостей. «А на Ближнем Востоке все воюют», — объявила баба Глаша. «И что им, чертям, все не имется? Что делят?» Вопросы были риторическими, поэтому отвечать на них Арина не стала. «Как вы?» — спросила, присаживаясь рядом с бабой Глашей. «Нормально, как в санатории. То ты мне пирожков принесешь, то Ирка конфеток. Разбаловали вы меня совсем, девки. А сердце как? А что ему станется-то, сердцу? Барабанит потихоньку? Да ты не переживай почем зря, Аринка. Больше, чем Богом отмерено, никто не проживет. Я не боюсь. Старая я бояться-то. А ты не сиди без дела. Чайку еще вскипяти и ступай. К обеду Ирка обещала прийти, супа какого-то принести. Как будто я без супа не проживу. А таблетки?» — вспомнила Арина, поставив чайник на плиту. «Вы пили, баба Глаша?» «На комоде. Там Ирка написала на бумажке, что и когда пить. Подай да и беги. Дальше я сама. Потихонечку».